Эпилог. Если бы я здесь жила, то ела бы и ела эти круапончики и поправилась на 6 стоунов за 3 месяца. Как только ты держишься. Дайна смахивает крошки с губ салфеткой. Улыбаясь, я жду вопросов, которые Дайна пока не задала. А они обязательно будут. До этой минуты наш разговор в кафе недалеко от моего дома сводился к светской болтовне. «Ну как там теперь? Следствие же закрыто?» «Все хорошо». «Все по-быстрому свернули? Смерть от несчастного случая?» «Насколько я понимаю, это объяснение всех устроило». «И никто не захотел продолжать расследование?» «А зачем?» «Он поскользнулся. Всем так лучше. Тем более, что именно это и произошло». А вот дела полицейские стали достоянием гласности. Теперь все знают, как главный инспектор уголовного розыска Даяна Кёртис, урожденная Копингер, пыталась покрывать своего брата Эдмунда Хартли Копингера. Наверное, скоро будет суд. Ее признают виновной, вынесут какой-нибудь не особо суровый приговор. В сущности, дело окончено. Дайна кивает. Понятно. «Ну а сама-то как? После такого опыта?» «В смысле?» «Что ты думаешь как специалист? Эпигенетика? Унаследованная травма?» «Не исключено». «Довольно амбициозная теория. И весьма оригинальная». «И недоказанная. Но я нутром чую, что она верная». «Может, это был просто коллективный психоз?» «Ага. Я допиваю белое вино. Или по балду просто шатаются привидения. Может, он полон призраков?» Дайна неуверенно улыбается. «Ты же в них не веришь. Во всю эту чертовню. Про привидения». Я качаю головой. «Нет, конечно. К тому же такое совсем не украсит мое резюме. Так что я помалкиваю о том, что видела. Я знаю, что там что-то происходило. Наверняка этому есть научное объяснение, наверняка я смогу его найти, но распространяться об этом не собираюсь. Хотя...» «Что?» Прия Хардуэк сказала одну очень важную вещь в разгар всего этого безумия. «Какую?» «Я отставляю пустой бокал». Она сказала, что люди, одержимые призраками, боятся их, даже если призраков не существует. И всю жизнь избегают всего, что напоминает о призраках. Вот и я чувствую что-то подобное. Интересно. Значит, больше ты за случай с призраками не возьмешься? Нет. Моя любовь — кокаиновые наркоманы из высших слоев общества. Хватит с меня стуков и непонятных фигур. Дайна смеется. Мы встаем, расплачиваемся и выходим на залитую солнцем площадь перед морским музеем, где чайки клюют рассыпанные кем-то чипсы. Обнимаемся, и я возвращаюсь к себе домой. Эль Хмуро возлежит на разделочном столе. Он милостиво позволяет погладить себя, а потом укладывается на другой бок, явно чтобы подумать об аристотелевой логике. Я захожу в гостиную, смотрю на чудесную марину за окном. Ялики и яхты, военные катера, рыбацкие шлюпки. Море живет своей жизнью, и мне это нравится. Солнечный блик играет на серебряном зеркале с длинной ручкой. Оно лежит на полке с книгами. Малком настоял, чтобы зеркало осталось у меня. Сказал, с них хватит. Сувенир на память. И меня зеркало это ничуть не пугает. Отто, не мигая, подозрительно наблюдает за мной, вращая глазом, как будто знает, что я соврала. И он прав. Я только что соврала Дайне. Если только мне попадется какой-нибудь сверхъестественный случай, что-нибудь необъяснимое, я не устаю перед соблазном вцепиться в него. Я одержима. Гуляя среди скал или по тропинкам вдоль моря, Я слушаю подкасты о паранормальных явлениях, пытаюсь разобраться и жду, что однажды Кайл позвонит и снова предложит что-нибудь подобное. Реинкарнацию в Редруте, полтергейст в Палпера, да что угодно. Но Кайл не звонит и ничего не предлагает. Я продолжаю работать с обычными клиентами и навещать бабушку Спарго. Вот и завтра поеду к ней. А на пароме пофлиртую с Джаго. Кажется, Отто просто хочет есть. Смотрит в оба глаза. Изучает меня. Ладно, Отто, сейчас. Но мне нужен ответ. Честный. Отто вцепляется в любимую ветку. Нужно ли мне завести мужчину? Нужен ли мне муж? Папа говорит, нужен. Все так говорят. Отто остается серым. Не нет, но и не да. Нейтральный ответ — решай сама. Что ж, справедливо. Тогда еще один вопрос. Ветка легонько качнулась. Отто лижет свой глаз. Я собираюсь, если будет возможность, браться и за другие случаи с привидениями. Как, по-твоему, это ошибка? Если откровенно, то, что происходило в Балду, перепугало меня чуть не до смерти. Сначала Отто не реагирует. Потом начинает медленно менять цвет на светло-светло-зеленый. Восхитительная нежная зелень. Так зелены чистые воды Френчманс Крик, струящиеся по золотистому песку к радушным глубинам реки Фал. Туда, где воды смешиваются, где они приветствуют друг друга, где ответ всегда один — да.